Хватятся его. Как у кого печь погаснет, сразу хватятся, забегают. Никита Иванович, подать сюда Никиту Ивановича, да и Бенедикта хватятся. Догонят, по шеям накладут, белые ручки за спину заломят. Пожалуйте жениться. Жениться, жениться. А то, может, и правда, жениться. Ну что, когти? Когти постричь можно. Можно постричь, не в том дело. Человек он не без изъяну. У того хвост, у того рога, у того гребень петушиный, чешуя, жабры, морда овечья, да душа человечья. А только не так он хотел. Думал по саду, огороду гулять, цветки, колокольчики вместе нюхать, завести разговор какой серьезный, про жизнь, али про природу, чего в ней видать, стихи припомнить какие. Но крепче за спиной рука, тревожнее посвист ямщика, и сумасшедшая луна в глазах твоих отражена. А она, чтоб дивилась, дослушала, глаз не сводила. А вечерком мышку поймать, в кулачок спрятать, и игриво так. Ну-ка, мол, что это у меня тут? Отгадай. А она эдак покраснеет. Контролируй себя, сокол ясный. А то на работу вернуться, книжицы переписывать. Вытянешь шею и переписываешь. Интересно, чего там еще люди в книжицах-то делают? Поехали куда? Али убивают друг дружку? Али любовь какую чувствуют? И сколько их, людей этих, в книжках-то? Переписываешь да переписываешь. Потом на палец плюнул, свечу загасил и домой.